Список в более-менее определенной форме был создан к 23 июня. Чтобы сформировать специализированную группу воздушной разведки, пришлось привлечь еще одного подполковника с Северного флота, которого выдернули для награждения Нахимову в Москву. Вручив орден, его под конвоем увезли в управление и, не вводя в курс дела и ни с кем не знакомя, приказали составить список самых выдающихся морских разведчиков с истребительными навыками по ВВС всех четырех флотов, предупредив, что за каждую фамилию он несет личную ответственность. Старый полярный летчик, лично знавший еще каждого из первой семерки, имеются в виду первые семь героев Советского Союза, летчики, спасшие экспедицию Шмидта, зимовавшую во льдах после гибели Черюскина, и не боявшийся ни черта, ни бога, ни начальства, поставил первым в список одноглазого и однорукого капитана, прорвавшегося когда-то в гавань к Тирпицу. Покрышев, прочтя это, несмело усмехнулся. Его искалеченные ноги не давали покоя многим тыловым крысам, снова и снова заставляя его отстаивать свое право ходить в бой, хотя бы и на спецсобранной машине. В сноске было поставлено, что капитан уже год как пропал без вести на спитфайре. Выходка полярника могла бы насмешить, если бы не было такой грустной. Даже армейские фоторазведчики долго не жили, что уж говорить о морских. На чисто бумажную работу ушло почти 2 недели. За это время один из летчиков первого состава пропал без вести, сбитый зениткой над узловой станцией прифронтовой зоны. Выбросился ли он с парашютом, никто не видел. На него вызов дойти не успел. Покрышеву пришлось долго мучиться, решая, включать ли в список Лихолетова и еще пару человек. Очень хотелось иметь рядом кого-то надежного, как Болт. Он не сомневался, что асы, которых начали по одному выдергивать в распоряжении, отличные ребята и хорошие товарищи. Но 3 года в пекле, плечом к плечу, он провел все-таки не с ними. Иметь своих ребят рядом, за спиной, можно ничего не бояться. Но что тогда немцы сделают с его полком? Один плотный бой без одного из них в качестве лидера, и все, вырежут. Вычистят под ноль и пацанов, и средняков, и даже стариков уже. Просто задавят, не дадут оторваться, выбьют в зоне отсечения выдирающихся из боя. Но он вспомнил висящие в безжалостно синем небе парашюты, тела, вытянувшиеся на стропах, чадящие костры сбитых, и свой дикий крик, и последнего из его эскадрильи, матерящегося в эфир невероятной круговерти безумного боя. К этому моменту 2 против 8. Вспомнил и вычеркнул своих. И из основного списка, и из запасного. Кроме их 4, к Яковлеву поехали первые из уже прибывших летчиков. Злые после фронта, обветренные, не успевшие сбросить с лиц напряжение и усталость. Яковлев встретил их сердечно. Назвал Покрышева по имени-отчеству. Поспрашивал про свою старую машину, ортопедическую, как тот называл ее про себя. На поле стояло 6 истребителей, окрашенных в темно-синий цвет. Несмотря на теплую для июня погоду, Покрышева мороз продрал по коже от одного их вида. старый знакомый як, узнаваемый в любом ракурсе, выглядел стремительным, застывшим на мгновение в напряженной позе зверем. От ранних типов он отличался, как лихой кавалерист, от замотанного дорогами пехотинца. Як первый был солдатом неба, вытянувшим на себе, наверное, почти полный год войны. Седьмой и девятый за ним, простые и надежные, как штык, созданные, чтобы держаться за небо зубами. Но девятый У, Як-9У, несмотря на тот же цифровой индекс, истребитель был радикально переработан по сравнению со своим прототипом, истребителем Як-9. Мощный двигатель в 1650 лошадиных сил, выдающиеся скоростные и маневренные данные сделали его одним из лучших летных истребителей конца Второй мировой. Уже прозванный убивцем или убийцей, в зависимости от воздушной армии. И Як-3, еще не заслуживший никакого особого прозвища, были птицами другого полета. Вот они, красавцы! Яковлев с удовольствием обвел рукой запаркованные машины. Первые из серийных, бригадирская сборка. Он улыбнулся. Полтора года работы нашего КБ. Заводам дали малые серии. Литерный заказ. Скостили им план по серийным машинам, как следует. А я думал, только 30-го девятые придут. Федоровский покачал головой. Его огорчило, что он совершил какую-то ошибку при летчиках. Нет, 30-го в Монино перегонят остальные. Но пару мы заказали погонять самим. Стефановский через час вам покажет. Он посмотрел на часы. Пока вокруг вот походим. Они подтянулись к истребителям. И, покрышев первым с удовольствием, пощупал обшивку крыла. Приглядевшись, он с удовлетворением отметил, что под гонкой покраска плоскостей была идеальной. Это сразу свидетельствовало о высокой культуре сборки. Не то, что бывало, приходили во фронтовые части. Крылья складные. Три человека за полминуты складывают, раскладывают. Замок простой, но четкий. Конструкцию не ослабляет, так что высший пилотаж не ограничен. Мы прототипы гоняли, как сидоровых коз. Ласточка, а не машина. Ну, опыт у нас большой. Троечка уже вовсю воюет, так что никаких детских болезней не будет. Летчики в сопровождении генерального конструктора пошли в обход красавца Яка, поглаживая и похлопывая его во рта, как опытный лошадник, завязывает знакомство с новой лошадью. «Крюк нужен для зацепления троса аэрофинишера», — объясняет Яковлев. «Рывок такой, что пришлось усилить всю несущую часть. Но за счет применения металлических конструкций по полной программе нам удалось соблюсти весовой лимит. Плюс добавили боезапаса к точкам, так что и баланс не пострадал». Федоровский, склонившись, подергал за крюк. Литое жало было выкрашено в контрастные черно-белые цвета, по его указаниям. Это поможет летчикам отрабатывать взлетно-посадочные операции на подготовительном этапе. А потом белые полоски можно будет закрасить. Номера машин в серии последовательные. Конструктор указал всем на многозначный индекс, ярко выделявшийся на вертикальном оперении. М значит морской вариант, плюс текущий серийный номер. Душу вкладывали, уж поверьте мне. Когда они обходили уже четвертую машину, к собравшимся подошел громадный детина, с бочкообразной грудью, обтянутой, несмотря на жару, чуть распахнутым регланом. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался он густым басом. «А, вот и наш Стефановский пришел!» Яковлев, обернувшись, радостно пожал детине руку. Летчики с восхищением взирали на невероятной, видимо, физической мощи мужика, не похожего на летчика-истребителя, но тем не менее им являвшегося. «И тебе по-здоровому, Илья Муромец», — ответил за всех Скоморохов, вызвав громкий смех остальным. Стефановский не обиделся. К насмешкам относительно своего роста он, видимо, давно привык. «Я, как договорились, показываю красавицу на пилотаже, потом убивцев по 10 минут на каждого». Покрышеву не понравилось, что испытатель назвал Як-3 красавицей. Такое прозвище было у Лагга, пока его не изменили на более актуальное. Лакированный или летающий, гарантированный гроб. Еще иногда добавляли авиационный для буквы А.